Глава 50. Ночью Шубникову снились угрюмые сны. Будто в зале с колоннами его терзала толпа, требовавшая «Пантеру». Нет, это были и не сны. Заснуть Шубников, казалось, не мог. Он боялся гасить свет, лежал на диване, не сняв костюм гардемарина. Но все же проваливался в дремоты, и тогда в пустом и отчего-то сыром зале изо всех щелей, из потаенных мест, из царапин на колоннах, из-под пластин паркета начинали вылезать ученики благонравных занятий и бросались на Шубникова. Требование Пандейры оказывалось для них лишь поводом. Им был нужен он, Шубников, весь и по частям. Его тело, его внутренности, его легкие и его кишки, его сосуды, его сухожилия. Шубников вздрагивал, стонал, открывал глаза в ужасе, сердце его колотилось. Ему казалось, что жизнь его вот-вот прекратится. Мордария или не было в доме, или он затаился где-то, напуганный возвратившимся со службы гардемарином. Утром к Шубникову пришло желание жить аскетом. И он постановил спать отныне на солдатской постели, укрываясь одной лишь шинелью. Он насмотрелся на фраки, манишки, ожерелья, кулоны, браслеты и хлысты. Нога его более не ступит на камни дворцовых лестниц. Все женщины — интриганки с бельичьими мозгами. Любовь Николаевна и Тамара Семеновна в их числе. Он подумал даже о том, чтобы спать на досках с гвоздями, но посчитал, что это излишне, что Рахметову они понадобились не для аскезы и страданий, а для житейского спора, ради приключений, свойственных времени. К досаде своей Шубников вспомнил, что кровать с металлической сеткой Мордарий, проголодавшись, может и изживать, а диван он не трогал. И Шубников решил ночевать и думать лежа на диване, однако имея одну лишь солдатскую шинель. Собравшись же уходить из дома, Шубников понял, что носить теперь будет ватник, однако ватника в доме не было, его пришлось востребовать известным способом. «Последний раз», — уверил себя Шубников. О своем намерении удалиться от дел он полагал объявить Галушкину сразу же. Но, приняв его, неожиданно отдал распоряжение, не совпадающее с гордым решением. «Уберите все эти ампиры, все эти канделябры и жарандоли. Кабинет должен быть строгим и соответствовать времени». Директор Галушкин, не дождавшись выговоров и укоров, стал каяться. Да, он совершил ошибку, согласившись разрешить подсобному рабочему Зотову прислуживать на балу. Уж больно тот упрашивал об этом. И вот такой скандал. «А, протянул Шубников равнодушно. «Он что, и теперь буянит?» «Нет», — сказал Галушкин, — «не буянит. Ходит тихий. Убрать его?» «Ни в коем случае», — сказал Шубников, — «пусть ходит тихий. О том, как закончились вчера занятия с погружением, вам доложит староста. Но она сейчас на королевских скачках». «Хорошо», — кивнул Шубников. Галушкин разъяснил себе и ватник, и удаление жарандолей, и утреннюю апатию Шубникова, а потому незамедлительно разложил на столе документы, эскизы, сметы, имеющие отношение к народному гулянию на улице Королева. Шубников сначала встал как бы нехотя, потом тоже как бы с линцой снял ватник, а через 3 минуты преобразился. Он не мог удалиться в частную жизнь, не устроив грандиозное для Останкино зрелище с балаганами, каруселями и фейерверками. Заказчики с водонапорной башни прекратили сомневаться, особенно когда узнали об интересах Института Хвостов. Их даже обидело намерение Института Хвостов оттеснить их. «Средства они уже внесли», — сообщил Галушкин и стал рассказывать о проблемах депозитария имени Третьяковской галереи. А Шубников все любовался эскизом двухэтажной карусели самоката с вертящимся фонарем чебуречной. «Что-что?» — переспросил Шубников. «Такое стали в депозитарии закладывать, что не по себе бывает», — сказал Галушкин. «И что же такое?» «Души предлагают. Я советую этим острякам обращаться по иному адресу, хотя бы на Лысую гору или в Лейпциг, в известный кабачок». «Напрасно», — серьезно сказал Шубников. «Души принимайте в заклад». «Да?» — обеспокоенно взглянул на него Галушкин. «Безо всяких сомнений. Еще что предлагают?» «Все чрезвычайно невещественное. Скажем, муки совести. Или воздушный поцелуй актрисы Неёловой. И такое, о чем неприятно говорить. Память о матери. Или любовь к отечеству». «Воздушный поцелуй оставьте поклоннику актрисы. А все остальное берите, но при строжайшем соблюдении документации». «Есть заявки на переселение душ. Просьбы интимных свойств», — подал новую бумагу Галушкин. «Это ваша компетенция», — сказал Шубников. «Переселите несколько штук для пробы. Свалим гулянье и займемся проблемами переселения душ». Шубников взял панорамный эскиз, на котором от башни и до станции метро бродили толпы. «Вот, смотрите. Гуляют, кушают бублики и поют». «Народ, который поет и пляшет, зла не думает», — сказал Галушкин. «Это вы к чему?» — удивился Шубников. «Это не я», — объяснил Галушкин. «Это Екатерина, которая вторая». «Полагаю, что женщина заблуждалась», — покачал головой Шубников. «Вас поджидает помощник по текстам», — уходя сообщил Галушкин. Вот уж Игорь Борисович Каштанов вовсе не нужен был нынче Шубникову. Каштанов вошел чистый, новенький, расплатившийся недавно с досадными долгами, частными и государственными, пахнущий детским мылом. Сказал: «Я хотел поговорить с тобой по-дружески». «По-дружески в другие часы и при других обстоятельствах. Но что-то я не помню, чтобы мы с вами были когда-то особенными друзьями». «Но я... все-таки я не самый последний человек здесь. Я ведь при вас министр словесности, что ли? И не одной лишь словесности. Я и пропагандирую дело». «Ладно, говорите. Но я ценю ваше время». «Тогда я обращусь к вам в другие часы и при других обстоятельствах». «Не устраивайте сцен. Если у вас есть соображения по службе, выкладывайте их теперь». «Вестник с приложением». «Как понимать?» Понимать следовало так. Пришла пора палате Останкинских Польс иметь собственное издание. Предположим, «Вестник». Издание серьезное, с информацией, литературными и критическими материалами, с останкинскими детективами, с выкройками и кроссвордами, но и с иллюстрациями. Он, Каштанов, знаком с практикой подобных изданий. Сам возглавлял журнал с картинками после выпуска из института, который, кстати, как всем известно, кончал художественный руководитель палаты. «Мне, к счастью, не дали закончить этот ваш Оксфорд», — надменно напомнил Шубников. Каштанов было замялся, но продолжил излагать соображения. «Так вот, без сомнения, палата будет располагать куда более богатыми полиграфическими возможностями, нежели не только какие-то задрипанные футболы, хоккеи, экраны, штерны, плейбои, но даже и само здоровье. Вестнику палаты не помешало бы и приложение, лучше еженедельное. Скажем, в вестнике можно было бы из номера в номер давать репортажи о ходе экспедиции парохода «Стефан Баторий». «Еще не началась навигация», — заметил Шубников. «Но ведь начнется», — пообещал ему Каштанов. «И тогда репортажи с долгожданным концом объединятся в документальную повесть. Ей будет отведен специальный выпуск. Или вот в Останкине, а также на Мещанских улицах, на Сретеньке, в Марьиной роще и в Ростокине ходят легенды о записке художественного руководителя палаты. Но народ не имеет возможности ее прочесть. Слухи же о ней и отрывочные сведения из записки, передаваемые из уст в уста, могут привести к недоразумениям искажением реальности, а потому и к недостатку общественной пользы. Записку, несомненно, надо опубликовать в Вестнике, а потом или даже одновременно издать приложением на меловной бумаге и в телячьей коже. Институт хвостов вряд ли откажет в содействии. И, конечно, в Вестнике найдется место для биографии художественного руководителя, или, лучше, для обширного автобиографического документа, для хроникальных и портретных фотографий, для публикации речей, посланий и творческих распоряжений с видеоприложением в кассетах. «Ну уж это слишком», — неуверенно произнес Шубников. Усмотрев упрек в этих словах, Каштанов стал говорить о жанровой широте Вестника. В частности, на его взгляд, можно было публиковать в Вестнике исповеди привидений, заложенных в депозитарий душ или душ переселенных, записки наемного кота доктора Шпалянова или, скажем, жизнеописание Валентина Федоровича Зотова с его отважными фантазиями. Шубников нахмурился. Сказал: «Все материалы по Вестнику и приложению передайте машинам Бурлакина для расчетов». «Надо бы дать название», — сказал Каштанов. «Останкинские куранты» или «От Останкина до Марьиной рощи». «К названию вернемся позже», — заключил Шубников. «Вы недовольны тем, что я сижу на уроках по Грусветов?» — помолчав, спросил Каштанов. «На уроках кого?» «По Грусветов. Термин экспедитора Ладошина. Но привился. Погружение в свет. Нас же зовут ползунами. Ваше дело, где вам сидеть. Может, и там ваше место. Я пытаюсь противопоставить истинную культуру напору Сухостоева, этого вурдалака с замашками лирического поэта. Он сокрушает ужасами элит объединения «Борец» хрупкие и незрелые натуры учеников», — сказал Каштанов, как бы оправдываясь. «Высказывание тонче. Вы предложили как тему. Историк Прикрытьев. Но тонче хоть и писал всякую чушь, личность занятная. И хороший художник, судя по репродукции державинского портрета. В его истории более всего меня тронули шуба и шапка Гаврилы Романовича на портрете. Даже не шуба и шапка сами по себе, а тот факт, что богатей Сибиряков прислал из Иркутска поэту соболью шубу и шапку как благодарность за тексты. Где нынче подобные читатели? Сейчас, если и пришлю тебе что, так это просьбу одолжить 5 рублей». Не об отсутствии ли собственной собольей шубы и шапки грустил теперь Игорь Борисович Каштанов? Впрочем, взгляд его наткнулся на ватник Шубникова, и Каштанов заспешил. «Все. Вестник с приложением, думаю, сразу станет дефицитом. Спасибо за разговор и понимание». «Ползуны», — пробормотал Шубников. «Погрусветы». «А кто по терминологии Ладошина люди, в чьем стане силовой акробат перегонов?» Свежие сведения о погрусветах Шубников узнал лишь на следующий день, когда его посетила Тамара Семеновна.